Протянул Вашек. Знаешь, а ведь и правда. Пока я тут с вами болтал, совершенно позабыл, что она вампир. Да. Вот так общаешься с людьми, общаешься, дружишь даже. А потом и выясняется, что вовсе и никакие это не люди, а иномирец на пару с высшей вампиршей. Все посмеялись. Олег взмахнул рукой, разгоняя застоявшийся воздух, после чего посоветовал. Ты только при ней смотри, подобного не брякни, а то обидится насмерть. Чего? Не понял Вашек. Вампиршей ее не называй. Терпеть этого не может. Обижается жуть. Меня как-то раз сковородой огрело, когда я ее так случайно назвал. Но она ведь и есть вампирша. Как же ее по-другому называть? Ну, хотя бы вампирессой. По крайней мере, я ее так иногда зову и вроде нормально. А лучше, как и раньше, просто Вериеной. Слушай, Вашек вдруг горящим взором уставился на забытую в углу гитару. А это у тебя что, музыкальный инструмент? Да. Олегу очень не понравился хищный интерес, мелькнувший в глазах его приятеля. Так ты, выходит, играть умеешь? Продолжал тот. Умею. Опять был вынужден признать Олег. «Так, сыграй!» Последнее восклицание было поддержано всеми членами компании. «Не, ребята, давайте завтра. Если все обойдется, то я вам и спою, и сыграю, и даже сплясать могу. А сегодня настроения нет. Да и день завтра тяжелый, отдохнуть не помешает». После этого все как-то быстро вспомнили, что тяжелый день завтра будет не только у Олега, и стали собираться по домам. На прощание Вашек стряс с него обещание как-нибудь показать им его мир. «Обязательно», – пообещал Олег, пряча довольную ухмылку. Комплекс заклятий, созданием которого он занимался на досуге, желая показать в Вериене картины своего мира, был уже почти готов. Оставалось выбрать наиболее удобные активаторы памяти, встроить их в общую систему заклинаний и рассчитать замыкающий контур, который бы позволил передавать его воспоминания в виде зрительных и слуховых иллюзий не одному абоненту, как он планировал изначально, а нескольким. Особых проблем это не представляло. Распрощавшись с друзьями, Олег подошел к купленному утром магическому шару и, вспомнив недавнюю лекцию, попытался связаться с Виссом. Тот быстро откликнулся. Пересказав ему все новости и вкратце поведав о своих приключениях с момента расставания, Олег попросил совета. «Ну, что я тебе могу сказать? Я же не в академии обучался и эти традиции знаю плоховато. Тут тебе с Гороном посоветоваться стоит. Хотя, по-моему, этот Франко дал тебе очень неплохой совет. Единственное, ты зря не поговорил со мной, прежде чем объявлять свою атаку фамильным заклятием. В мое время фамильные заклятия подобной силы имелись всего у нескольких родов. Среди них, надо сказать, встречались весьма неприятные семейки. Те же Зуриллы, на мой взгляд, были и вовсе законченными садистами и уродами, окончательно потерявшими человеческий облик. Причем иногда в самом прямом смысле слова. Да и мои горячо любимые родичи от них мало в чем отставали. То есть, ты думаешь, я просто так, от нечего делать? При первой же возможности сбежал в Онер вместе со всеми учениками? Не знаю, я в это как-то не вникал. А что? А то, передразнил его лич. Дрожайшие родственники допекли. Хотели, чтобы я бросил маяться некроглупостями и занялся семейным делом.